Друзья, заранее прошу прощения, быть может и не время вспоминать, а я вот вспомнил. Вспомнил все мгновенно, деревню нашу, дом, отца и мать. Отец и мать мне часто говорили: «Сыночек, милый, к Богу обратись!» И ежедневно за меня молились, но я любил совсем другую жизнь. Вино, друзья и сотни развлечений мне ослепили разум и глаза, и ослепленный с диким наслаждением смотрел я в рюмку, а не в небеса. Молитвы для меня страшнее яда были, о Боге я и думать не хотел. Летели дни, я жил в грязи и пыли, и думал я, что в этом мой удел. Мне не забыть, наверное, навеки тот страшный день. Отец мой умирал, из материнских глаз слез вытекали реки, а я стоял хмельной и хохотал. Но где ж твой Бог? Что ж он не спасает? Он исцелитель? Что ж ты не встаешь? Без Бога люди тоже умирают. И ты, отец, как все в земле сгниешь. Он улыбнулся и сказал сердечно: «Сыночек, милый, сынок, я жив еще, а ты мертвец. Но знай, что мертвым ты не будешь вечно, и скоро воскресит тебя Творец». Отца похоронили. Мать молилась, втройне молилась о душе моей, и потоки слез, что за меня пролились, я не забуду до скончания дней. Ну а тогда я думал по-другому. Была противней мать мне с каждым днем, и вот однажды я ушел из дома глубокой ночью, словно вор, тайком. Тогда кричал я: «Вот она, свобода! Теперь я волен в мыслях и делах!» Не знал тогда я то, что жизнь — это болото. Ступил на кочку и увяз в грехах. И жизнь меня как щепку закружила в водовороте суеты и зла. Сначала хорошо кружиться было, но скоро заболела голова. И скоро стал ужасной, страшной мукой мне каждый круг и каждый оборот. Я волю напрягал и ум до боли руки, но жизнь — водоворот, водоворот. Вино, друзья, источник зла и тысячи друзья. Друзья и сотни развлечений мне ослепили разум и глаза. Друзья, о, дикое обманчивое слово, водоворота самый первый круг. О, если б жизнь моя могла начаться снова, со мной был единственный и самый лучший друг. Вино, источник зла и тысячи лишений, приятный круг, о, скольких он сгубил. Но есть источник счастья и спасения, не пил я из него, я из бутылки пил. Метался я, не находя ответа, и вот однажды летом в сильный дождь на улице я друга встретил. Увидев земляка, почувствовал я дрожь. Предстал передо мною милый образ, глаза печальные и мокрые всегда. Забилось сердце, задрожал мой голос, и вырвались бездушные слова. Ну, как там мать, меня хоть вспоминает? Наверное, давно уж прокляла. Хотел заехать все, да время не хватает. Сам понимаешь, ну то работа, то дела. Дела, работа. Помолчал бы лучше. Дела твои нетрудно угадать. Я расскажу. Ты только сердцем слушай про то, как позабыла тебя мать. Когда ушел ты, мать твоя от горя вся посидела, ведь тобой жила. И каждый день в любую непогоду шла на дорогу и тебя ждала. И, простирая свои руки к небу, молясь во имя пролитой крови, она стояла, влитая в дорогу, столпом надежды, веры и любви. Но когда стоять было не в силах, когда она в постель совсем слегла, кровать к окну подвинуть попросила, смотрела на дорогу и ждала. Его слова стремительным порывом сорвались с сердца равнодушья в раз. Я задрожал и прошептал пугливо: «Скажи, что с ней? Она жива сейчас?» «Сейчас? Не знаю. Уезжал, дышала. В бреду ее услышал я слова: „Сыночек, милый, ты пришел? Я знала. А ты работа, говоришь, дела“. Я побежал, подстегнутый как плетью, одним желанием жгучим, как огнем, не опоздать, не опоздать, успеть бы, успеть пред ней раскаяться во всем. Вокзал и поезд, и одно лишь слово в висках стучало молото сильней. Вокзал и поезд, и одно лишь слово в висках стучало молото сильней. Хотел не думать, но напрасно. Снова я слышал лишь одно: скорей, скорей. Вот поезд стал. Я вышел. От волнения меня трясло, и что-то жило в груди. Я в ночь шагнул, дрожащий страшной тенью от пламени, горевшего внутри. Знакомая дорога и деревья, но только незнакомый сердце стук. Вот кладбище, за кладбищем деревня, могилы. И отца я вспомнил вдруг. И ноги как-то сами повернули, и в тишине, зашелестев листвой, меня к его могиле потянули, заросшей и заброшенной тропой. Я шел до боли, напрягая зрение. Знакомая березка, значит, здесь. Впервые в жизни встал я на колени, обжег щеку холодный, мокрый крест. Отец, прости безумную ошибку. Ты прав, ты жив. Я слышу шепот губ. Стоишь ты предо мной, твоя улыбка. А я зловонный, сгнивший, мерзкий труп. Но я любовью и заботой к маме сотру все прошлое, клянусь тебе. И ты, мой папа, будешь в сердце с нами. А если, если мать уже в земле? И сердце снова бешено забилось. Я оглянулся, тьма, низки кругом. И вдруг луна окрестность осветила, и я увидел рядом свежий холм. Да, лишь луна и звезды только знают, как я со стоном на могилу пал, и мамин холмик обнимал, рыдая, и землю по сынови целовал. Ты слышишь, мамочка, прости, родная? Не надо, не молчи, открой уста, давай молиться вместе, дорогая. Встань, мама, умоляю, дорогая, встань. Но холм молчал, дыша могильным тлением, кругом ни звука, словно мир заснул. И вдруг я вспомнил, кто кто мне даст прощение? И с воплем руки к небу протянул. И эта ночь последней ночью стала в моей безбожной жизненной ночи. Она открыла мне слепые очи, и я увидел новый Божий мир. С тех пор живу я с Господом Иисусом. Моя в нем радость, счастье, чистота. И никому сказать не побоюсь я, что я не мыслю жизни без Христа. Когда я вижу пред собой картину, молящуюся, сгорбленную мать, а рядом гордого, напыщенного сына, от всей души мне хочется сказать: вы, матери, имеющие сына, прострите ваши руки к небесам и верьте, что молитвы ваши в силах творить и после смерти чудеса. Вы, сыновья, забывшие о Боге, взгляните на молящуюся мать и встаньте рядом, чтоб в своей дороге вам эти слезы не пришлось пожать. Аминь.